Глава третья. Кликушество и гадание. Нельзя не упомянуть здесь, кстати, мимоходом о мирике и кликуше. Есть поговорка «просватать мирика за кликушу». Это значит свести вместе такую пару, которая друг друга стоит, такую ровню, где оба никуда не годятся. Кликуша известна почти во всей России, хотя теперь проказницы эти уже довольно редки. Это по народному поверью юродивые, одержимые бесом, кои по старинному обычаю показывают штуки свои преимущественно по воскресеньям на погосте или паперти церковной. Они мечутся, падают, подкатывают очи под лоб, кричат и вопят не своим голосом, уверяют, что в них вошло 100 бесов, кои гложет у них животы и прочее. Болезнь эта пристает от одной бабы к другим, и где есть одна кликуша, там вскоре показывается их несколько. Другими словами, они друг у друга перенимают эти проказы, потому что им завидно смотреть на подобострастное участие и сожаление народа, окружающего кликушу и нередко снабжающего ее из сострадания деньгами. Кликуша большую частью бывает какая-нибудь бездомная вдова, рассорившаяся с мужем, дурного поведения жена или промотавшаяся со стороны нищая. Есть глупые кликуши, которые только ревут и вопят до корчи и пены на устах. Есть и более ловкие, кои пророчествуют о гневе Божьем и скором представлении света. Покуда на селе одна только кликуша, можно смолчать, потому что иногда это бывает баба в падучей болезни. Но, коль скоро появится другая или третья, то необходимо собрать их всех вместе в субботу перед праздником и высечь розгами. Двукратный опыт убедил меня в отличном действии того средства, как рукой сымет. Средство это весьма недурно, если бы даже это был род падучей болезни, который так легко сообщается другим. Один из знаменитейших врачей прошлого века прекратил этим же или подобным зельем распространение падучей в одном девичьем пансионе, где внезапно большая часть учениц, одна подле другой, впадали от испуга и переимчивости в эту болезнь. Страх действует в таком случае благодетельно на нервы и мозг.